Глава 9. Смешались в кучу драконы, люди. Темно-зеленый дракон победно расправил тяжелые крылья, и тут же со всех сторон грянули привычные моему глазу фейерверки. Разноцветные искры залетели в небо и рассыпались светлыми каплями. Чешуя ящера словно покрылась золотым напылением, и тогда навстречу первому дракону вылетел второй. Массивная угольно-черная туша с упитанным свисающим брюхом каким-то чудом поднялась ввысь и выпустила из пасти облако из темного пепла. Яркие огоньки вмиг потонули в черном вязком мареве, и мне стало жутко. Тьма торжествует над светом, какой-то недобрый посыл в шоу, устрашающий. Я бы дала королевскому режиссеру пару советов, как лучше составить историю, чтобы она осталась в сердцах людей. Небо резко потонуло во мраке. Черный дракон заревел и зашелся кашлем, выплевывая в разные стороны новые и новые сгустки темного пепла. Хрипел ящер, как больной. «Гавриил!» — взвыли мужики мне на ухо. «Гавриил, жги!» Но жечь толстому ящеру явно было нечем. Тьма стояла перед глазами плотным полотном. Смешались в кучу драконы, люди. Я чувствовала только ядовитый запах пепла. Казалось, его крупицы налипли даже на волосы и губы. Стремительная золотая вспышка, как молния, разделила небо на две половины, и мы увидели третьего дракона. Золотое грациозное тело легко взмахнуло крыльями, и небо мгновенно окрасилось сверкающими переливами. Черные крупинки пепла продолжали падать, но уже не пугали. Золотистый ящер поднялся над двумя другими, расправил широкие крылья, и в небо грянули залпы из причудливых огней. В глазах зарябило от ярких красок, и я зажмурился, чтобы не ослепнуть. Три драконьи морды разом издали мощный рык, и меня пробрало до дрожи. Чуть мясо с костей от страха не улетело. А мужики вокруг ничего, только громче зааплодировали. Восторженно загоготали, как малые дети. Когтистая троица спустилась на площадку, и народ окончательно сорвался с катушек от радости. Подпрыгивали, скакали, пританцовывали. Я кое-как протиснулась бочком сначала на второй ряд, а потом еще дальше. Не стану дожидаться, когда драконы устроят программу на бис. Меня по-прежнему слегка потрясывало от дружного драконьего рева. Второй раз бы на такое представление никогда не пошла. Я устало плюхнулась на резную скамейку под пышным кустом розы, отряхнула пепел с головы и плеч. Декольте тоже выглядело не лучшим образом. Черные крапинки прилипли к вспотевшей от пережитого страха кожи и сколько ни терла, не отходили. Зачерпнула воды из фонтанчика возле скамейки и попыталась отмыть их, как вдруг услышала звериный рык. Сквозь ветки на меня с яростью смотрели два горящих золотом глаза. Дракон задумчиво запустил в рот парочку постилок из сжженного сахара и отложил записную книгу, в которой вел строгий учет проделанных заклинаний и ритуалов. Вкус любимого лакомства снова напомнил ему о той девушке. Магия у ящеров не в почете. Магия — это труд, постоянная учеба и практика. Для драконов и первое, и второе немыслимо. Драконы либо берут силы, либо покупают. Причем первое предпочтительнее. Они все-таки правящий класс, власть. Пусть остальные знают свое место. Так что магия для дракона была пусть и любимым увлечением, но сущим баловством, детской шалостью. Каждую ночь он восстанавливал в голове детали ритуала на привлечение истинной пары и каждый раз не мог понять, что в тот день пошло не так. Сначала он вытащил из другого мира хамоватую чужестранку, а следом тем же вечером встретил девушку своей мечты. Утонченную, мечтательную, спокойную, грациозную, тихую, покорную. Он мог бы продолжать список комплиментов в ее честь бесконечно. Мать представила девушку за ужином, вскользь упомянув только ее достойных родителей, а также любовь к детям, и дракон тотчас понял, Вот же она, та самая, его истинная пара, о которой он столько мечтал. Мужчина нашел в Авроре и кротость, и доброжелательность, и нежность, те женские добродетели, которыми он искренне восхищался. Вот только чужестранка никак не выходила из головы. Мы в ответе за тех, кого приручили? Конечно, и за тех, кого по ошибке притащили из другого мира тоже. Сначала дракон разузнал имя девушки, затем под видом гостя даже заглянул в ее магазин-салон. Он просто решил лично убедиться, что у нее все в порядке. Мужчина не хотел рушить жизнь другому человеку. Хватило того, что он по ошибке или случайности лишил ее прежнего дома и родных, хотя и сожалел об этом. Правда? Оказалось, что увидеть Натту не так-то просто. Нужно покупать абонемент на личное общение. Причем одну встречу взять нельзя, только курс. И брала девушка за него немало. «Да кто она такая?» — рассердился дракон. «Обычная чужеземка, невеликий маг и даже не талантливая актриса». Мужчина выбрал в магазине-салоне кофе с карамелью и остался понаблюдать. Вдруг Натта все-таки спустится в зал, и он украдкой поймает ее взгляд. Вкус напитка напомнил мужчине любимые постилки из сахара, и дракон спросил, что за ингредиенты внутри. И здесь мимо оказалась коммерческая тайна, которую нельзя разглашать. Но если вы желаете, наша хозяйка Натта может организовать продажу кофе с натуральными вкусами у вас, любезно улыбнулась девушка, которая подавала напиток. А если решите заказать одновременно продажу напитков и сэндвичей, то печенье с предсказаниями идут в подарок. По нашему опыту, это повышает объем выручки от продажи кофе в 2 раза. Следом официантка назвала сумму сделки, и дракон удивленно фыркнул. Что ж, чужестранка неплохо устроилась. А что, если прислать Натте приглашение на празднование дня рождения королевы-матери и поймать девушку на празднике?